сказано им, если есть это на русском языке, это тоже хорошее подспорье. Джиду Кришнамурти. And in the body of Jiddu Krishnamurti, all the Sankhya, Yoga, Advaita Vedanta happen as a Swadhyaya process. Поэтому в теле Кришнамурти все, что мы называем Санкхья, Адвайта и Веданта, произошло. And yoga. И йога. Все это произошло в этом теле как результат Свадхая. Как процесс Свадхая. He did not study all this text because he did not know Sanskrit. But it happened in his body as a Swadhyaya process. So therefore, what he was teaching for 60 years was nothing but the most sophisticated essence of Sankhya, Yoga and Advaita Vedanta. Поэтому то, что он, Кришнамурти не знал санскрита, в нем это естественно произошло, и это, наверное, самое изощренное, но изощренное хорошее слово, самое тонкое. Самая эссенция всех древних учений Индии, Санкхья, Адвайта, Веданта, йога. Хотя он ничего этого не изучал и даже не знал санскрита, в этом его теле произошло. И это является, может служить подспорьем для всех. So, when Jesus said, I and my Father are one, it is the most profound blast from Advaita Vedanta. И поэтому, когда Иисус сказал, Я и Отец мой одно, это на самом деле очень глубокое изречение Веданты. What Vedanta said, Aham Brahmasmi did the same, but the priest will never understand. They have got other interpretations. Advaita Vedanta говорит Aham Brahmasmi. Это значит, я из Брахмана, это то же самое высказывание. Но священники этого не понимают, они всегда дают какое-то хитрое и неверное объяснение. Они всегда дают интерпретацию этого, потому что это не прямое понимание, а интерпретация слов сказана. So, Advaita Vedanta, yoga happened in the body of Jesus Christ. Поэтому Адвайта и Веданта и йога произошла, случилась в теле Христа. And that is why you will find in the website of Shivendu Rairi that there is a message which clearly demonstrates that Jesus was an oriental yogi and not an occidental philosophical system. Поэтому в одном из посланий на сайте фамильной традиции вы увидите, где показано, что и как бы четко указывается на то, что Иисус на самом деле был йоги, как бы восточным йоги, а не западной системой как бы верования или философии, которую он представляет. Не исторически, а согласно его пониманию и процессам. Да. Now, in the spiritual market, there is one more Krishnamurti called Yuji Krishnamurti. And don't go into that, because that is another upstart. He, by abusing J. Krishnamurti, he was getting importance. I am bigger than Krishnamurti. And his followers tried to project that way. And he is a cosmic spiritual terrorist, cosmic Naxalite, etc. But that is all bogus. J. Krishnamurti is the only no-nonsense phenomenon in the understanding, energy of understanding, and most profound spiritual process. Еще один Кришнамурти, Юджи Кришнамурти. Вы туда не ходите. Юджи Кришнамурти представляется некоторым духовным террористом, который как бы даже оскорблял Джиду Кришнамурти. Поэтому Джиду Кришнамурти это как бы единственная вещь, из всего, что сейчас есть на духовном рынке. Это и есть истинное понимание, которое происходит.